Миф номер 17. Эжен Дюбуа в конце жизни признался, что нашел на Яве не пятикантропа, а гигантского гиббона. Легенда о раскаянии научного еретика, версия номер 2. Действительно, в конце концов, было признано даже доктором Эженом Дюбуа, открывшим пятикантропа, что найденный череп принадлежит гиббону, а бедренная кость действительно человеческая. Вполне возможно, что люди охотились на гиббонов и ели их. Моррис. Библейские основания современной науки. Итак, известная история, гуляющая в сети в миллионе вариантов. В 1890-1891 году голландский военный врач Эжен Дюбуа нашел на Яве останки пятикантропа. Черепную крышку, бедренную кость и зубы. Эжен Дюбуа заявил на весь мир, что открыл обезьяна-человека, но ни один нормальный ученый ему не поверил. Посовещавшись, ученое сообщество сочло, что найденный череп принадлежит гигантскому гиббону. Дюбуа упорствовал, но через много лет таки признался, что нашел гигантского гиббона. Поразительно, но байка про признание Дюбуа воспроизводится даже в старых советских популярных книжках, хоть и с несколько иными акцентами, с укором в адрес Дюбуа за моральную неустойчивость. Однако, прочитав или услышав подобную историю, стоит задаться вопросом, каким именно образом Дюбуа сделал свое признание. Выступил с ним по радио, прохрипел перед смертью, написал в завещании. Получить ответ оказалось весьма непросто. В публикациях на тему признания Дюбуа изредка упоминается некая статья в журнале Nature за август 1935 года. Я не поленился и нашел этот номер в Nature. Спасибо Дробышевскому за помощь. Выяснилось, что статьи Дюбуа там нет, а есть только краткий ее анонс. В тексте Nature всего два красноречивых предложения. О гиббоноподобной внешности пятикантропа. Обладая многими особенностями гиббона, Pithecanthropus erectus заполняет ранее свободное место между антропоморфными обезьянами и человеком в том, что касается коэффициента цефализации, соотношения между массой тела и объемом мозга. Кроме того, мне удалось найти более позднюю статью Эжена Дюбуа 1937 года, и тогда стало окончательно ясно, откуда возникла путаница. В статье Дюбуа пишет о своей находке. Неожиданно размер мозга, определенный по размеру черепной крышки, оказался слишком крупным для человекообразной обезьяны и маленьким в сравнении со средним, хотя и не меньше минимального, человеческим мозгом, что послужило почти всеобщему, хотя, по-моему, ошибочному представлению, что обезьяна-человек из Триниля Ява был на самом деле примитивным человеком. Морфологически, однако, черепная крышка близка к человекообразным, особенно гиббону. Имя Pithecanthropus таким образом полностью подходит ему. Имя Erectus было дано виду на основании ряда поразительно человеческих особенностей бедренной кости, которые подразумевают вертикальное положение тела и походку. Наконец, можно заметить, что Pithecanthropus erectus при некоторых изменениях, легкой модификации функции и соответствующей формы и строения бедра, а также других частей нижних конечностей, соотносящихся с подобным, но не большим изменением функции и формы верхних конечностей, может быть представлен как имеющий уже человеческое строение тела. Дюбуа вслед за Геккелем считал, что современный человек зародился в Юго-Восточной Азии, а его обезьяноподобный пращур был близок к гиббонам. Найденный на Яве пятикантроп, по мнению автора, и был тем самым гиббоноподобным предком человека. Важно, что даже безотносительно мнения Дюбуа реальность его открытия была в итоге подтверждена другими исследователями. Начиная с 1920-х годов на Яве, на территории материковой Азии и на юге Европы, в Африке стали находить другие останки пятикантропов, или, как их сейчас обычно называют, Homo erectus. Эти находки убедили даже закоренелых скептиков, что и черепная крышка, и бедренная кость, найденные Дюбуа, принадлежали одному виду гоминид. Хотя, конечно, череп питекантропа оказался не столь примитивным, как полагал первооткрыватель. К настоящему моменту обнаружены останки не менее 250 особей Homo erectus, в том числе почти полные черепа и другие части скелета. Резюме. Путаница возникла из-за приверженности Дюбуа гиббоньей гипотезы происхождения человека. В реальности и предок человека был не слишком близок к гиббонам, и сходство питекантропа с гиббоном явно преувеличено автором находки. Однако Дюбуа никогда не отрекался от своего открытия. Миф. Жан Дюбуа в конце жизни признался, что нашел на Яве не питекантропа, а гигантского гиббона. Опровержение. Эжен Дюбуа и спустя много лет считал, что нашел именно питекантропа, переходное звено между обезьяной и человеком. Правда, он считал его гиббоноподобным, но с крупным мозгом и прямоходящим.